Глава 11. Прекрасная маркиза. Зинаида Ивановна Юсупова, 1810-1893. Жена князя Бориса, Зинаида Ивановна, стала легендой еще при жизни. Ну а правнук постарался, чтобы ее увлекательная жизнь предстала перед нами в каком-то совершенно уже мифологизированном виде. Феликс писал: «Прабабка моя была писаная красавица, жила весело и имела не одно приключение. Пережила она бурный роман с молодым революционером и поехала за ним, когда того посадили в Свеоборгскую крепость в Финляндии. Купила дом на горе напротив крепости, чтобы видеть окошко его каземата». Сразу зафиксируем, что никто из исследователей так и не сумел идентифицировать этого молодого революционера. И, собственно, остается загадкой, откуда Феликс вообще взял эту историю. Сочинил? Все же сомнительно, даже учитывая его артистический нрав и весьма развитое воображение. Причем на этом он не останавливается, а добавляет в свою историю зловещие черты, достойные готического романа. В 1925 году, живя в Париже в эмиграции, прочел я в газете, что при обыске наших петербургских домов большевики нашли в прабабкиной спальне потайную дверь, а за дверью — мужской скелет в саване. Потом гадал и гадал я о нем. Может, принадлежал он тому юному революционеру, прабабкиному возлюбленному, и она, устроив ему побег, так и прятала его у себя, пока не помер? Помню, когда очень давно разбирался я в той спальне в прадедовых бумагах, то было мне очень не по себе, и звал я лакея, чтобы не сидеть в комнате одному, сообщает нам Феликс. Княгиня, кстати, любила готические интерьеры, но эта история выглядит чересчур даже для ее увлекающегося и авантюрного характера. Более объективные источники рисуют нам образ скорее легкомысленный, нежели роковой. С Борисом Юсуповым Зинаида Нарышкина познакомилась в Москве во время коронационных торжеств 1826 года. Ей было 16, ему 32, но он, похоже, по-юношески в нее влюбился. Об этом можно судить хотя бы по этим строкам из его послания будущей тёще. «Моя дорогая маменька, уезжая из Москвы, я надеялся вскоре быть счастлив, соединив свою жизнь с жизнью Зинаиды. Но маман, против воли которой я никогда не посмею пойти, просила отложить свадьбу. Огорчения мои были так велики из-за этой задержки, что я едва не заболел. Утешением мне служит лишь скорая встреча с моей дорогой Зинаидой». А что же сама избранница? Александр Булгаков, дипломат, остроумный автор богатой переписки, сообщал брату: «Вчера развозили карточки, объявляющие о помолвке Сахарчика Бореньки с фрейлиной Зинаидой Ивановной Нарышкиной. Надобно будет ехать поздравить старика и жениха». Невеста сидела вчера в Отелло, в Юсуповской ложе, вся в бриллиантах, вероятно, с женихом подаренных. Булгаков продолжает сплетничать буквально через несколько месяцев после свадьбы. А ее отец сказывал мне, что она пишет, что ей очень скучно в Петербурге. «Да с Боренькой где не соскучишься», — хотела я ему сказать в ответ. Боренька не мог, конечно, не знать, о чем шепчутся у него за спиной. Вот пример тогдашних оценок этой пары уже из уст историка и публициста Александра Тургенева. «Она показалась мне трогательно покорной провидению. Все пляшет вокруг нее. Она имеет вид прикованного зефира. Все в ней еще поэзия, только ее муж напоминает презренную прозу». Трогательно покорной провидению Зинаида оставалась недолго. Уже очень скоро у всех светских сплетников появился новый предмет для пересудов — роман молодой княгини с блестящим кавалергардом. Надо отметить, что даже достаточно ревниво относившаяся к Зинаиде Дарья Долли Фикельмон, внучка фельдмаршала Кутузова, признавала ее несомненное очарование. Высокая, тонкая, с очаровательной талией, с совершенно изваянной головой. У нее красивые черные глаза, очень живое лицо с веселым выражением, которое так чудесно ей подходит. А граф Сологуб писал: «В устах всех были слышны имена графини Завадовской, Фикельмон, фрейлины княжны Урусовой и девицы Нарышкиной, впоследствии княгини Юсуповой. Все четыре были красавицы писаны, все четыре — звезды первой величины тогдашнего петербургского большого света. И вот, согласно письмам и дневникам представителей этого большого света, У Зинаиды в 1830 году возникли романтические отношения с Николаем Жерве. Долли Фикельман писала: «Заметен и чересчур затянувшийся и всепоглощающий флирт очаровательной княгини Юсуповой с Жерве, офицером кавалергардского полка. Она вызывает всеобщий интерес, ибо молода духом, как, впрочем, и годами, веселая, наивная, невинная. С удивительным простодушием отдалась она во власть своего чувства». А вот что она же пишет о реакции Бориса Николаевича на это простодушие. «Ореол веселости, окружавший его красивое и столь молодое лицо, вдруг разом исчез. Боюсь, что причиной этому — Жерве. Мы не знаем доподлинно, как долго длились эти отношения. Зато известно, что в 1835 году за весьма незначительный проступок — шумели с приятелями после вечерней зари — Жерве был арестован полковым командиром. А затем последовало совершенно несоразмерное наказание, которое не могло быть назначено без воли императора. Молодой офицер был переведен на Кавказ в Нижегородский драгунский полк. Кстати, там он повстречался с Лермонтовым, с которым и ранее был знаком. За отвагу в боях с горцами Жерве был произведен в штабс-капитаны, однако в 1838 году он был уволен со службы по домашним обстоятельствам. Вскоре они снова встретились с Лермонтовым в Петербурге. Оба входили в состав кружка 16. До конца непонятно, что представляла собой эта группа. По свидетельству еще одного ее члена, Ксаверия Броницкого, они после скромного ужина, куря свои сигары, рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы третьего отделения вовсе и не существовало. То есть вольнодумство участников очевидно. Но как далеко заходили они в своих непринужденностях? Большинство из них в 1840 году уехали на Кавказ. Знаменитое стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия» относится именно к этому времени. Давайте вспомним эти строки. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Похоже, возвращение Жерве в 1840 году на военную службу было связано именно с желанием сокрыться от пашей, то есть от третьего отделения, бдительно следившего за инакомыслием. Они вновь встречаются с Лермонтовым в военном лагере под крепостью Грозной. Оба участвуют в военных экспедициях в Малую и Большую Чечню. В 1841 году князь Михаил Лобанов-Ростовский, со слов Ксаверия Броницкого, пишет, что у меланхоличного Жерве буквально на лице написана обреченность. У него такой вид, как будто он погибнет в первом же деле. И действительно, он был смертельно ранен в бою с горцами за 2 месяца до дуэли Лермонтова. Но умерли они практически одновременно. Жерве умер от раны после 2-месячной мучительной болезни, а Лермонтов, по крайней мере, без страданий, записал Александр Васильчиков, секундант поэта и также один из 16, 30 июля 1841 года. А вот как откликнулась на эти 2 смерти императрица Александра Федоровна в письме к своей подруге графине Бобринской. Вздох о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой, 2 вздоха о Жерве, о его слишком верном сердце, этом мужественном сердце, которое только с его смертью перестало биться для этой ветреной Зинаиды. Не правда ли знаменательное замечание? Для Жерве это не был случайный роман. А почему Зинаида названа «Ветреной»? Вот как Феликс прозрачно намекает на ее роман с самим государем. Впоследствии, разбирая прабабкин архив, среди посланий от разных знаменитых современников, нашел я письма к ней императора Николая. Характер писем сомнений не оставлял. В одной записке Николай говорит, что дарит ей царскосельский домик «Эрмитаж» и просит прожить в нем лето, чтобы им было где видеться. К записке приколота копия ответа. Княгиня Юсупова благодарит его величество, но отказывается принять подарок, ибо привыкла жить у себя дома и вполне достаточно собственным имением. А все ж купила землицы близ дворца и построила домик, в точности государев подарок, и живала там, и принимала царских особ. В дневнике Долли Фикельман тоже есть упоминание об их отношениях. Правда, поскольку она сама была неравнодушна к императору, Долли не могла избежать довольно ехидных комментариев. Он восхищался ею, когда она украшала балы своими грациозными танцами и красивыми туалетами, но он не был в нее влюблен. Она совсем не умна, не даже интересна как характер. Неизменная доброта императора и удовольствие, которое он испытывает, останавливая свой взор на красивом и изысканном лице, вот единственная причина, которая заставляет его продолжать выказывать ей свое почитание. Теперь мы лучше понимаем смысл написанного императрицей. Несчастная государыня, конечно, страдала от ветрености собственного супруга. Между тем, с самой Зинаидой внезапно случилось несчастье. Снова заглянем в светскую хронику Долли. Несчастный случай отнял у танцующих княгиню Юсупову истинную сильфиду балов. Минувшей осенью в Москве она упала с дрожек и сломала бедро. Теперь передвигается на костылях и, как считают, едва ли оправится полностью. Впрочем, причину травмы некоторые приводят иную. Вот что пишет Мария Каменская. «Хозяйка дома, красавица Зинаида Ивановна Юсупова, совсем не танцевала на своем бале, потому что в начале зимы этого года, катаясь с кем-то с ледяной горы, сильно зашибла себе ногу, прихрамывала и, не опираясь на костыль, даже ходить не могла. Помню, что на бале у нее в руке был костыль какой-то дедовский, старозаветный, черного дерева, до половины палки и по всей рукоятке сплошь усыпанной крупными бриллиантами. В одном уж этом костыле было что-то сказочное, волшебное. Должно быть, к нему же княгиня подобрала и весь свой наряд. Платье на ней было не легкое, не бальное, а тяжелого голубого штофа. На голове у нее около лба горела одна только большая бриллиантовая звезда. В заднюю прическу волос были как-то впутаны два газовые шарфа. Один голубой с серебряными звездами, а другой белый с золотыми, и оба они упадали до самого пола. Удивительно хороша была она в этом наряде. Не знаю, как другим, а мне она даже совсем не казалась похожа на простую смертную, а скорее на какую-то фею или добрую волшебницу из сказочного мира. Особенно княгиня была эффектна, когда прогуливалась по своим великолепным чертогам под руку с красавцем, русским богатырем, императором Николаем Павловичем. Удивительно, но со временем княгиня научилась танцевать так, что хромота не была заметна. Князь Мещерский свидетельствует, к сожалению, вследствие какого-то несчастного случая она прихрамывала, что не мешало ей, однако, страстно любить танцы и в них не проявлять никакой хромоты. И даже ревнивая Долли вынуждена была признать, эта молодая женщина мужественно и не унывая переносит свое горестное состояние. Она всюду является разодетой, находит удовольствие в тысячах мелочей и сохраняет веселость. Но самым оригинальным образом отреагировал на травму, которая явно была предметом оживленного обсуждения в свете, поэт Петр Вяземский, посвятивший ей стихотворение «Костыль». «Костыль, вам дар небес, любите ваш костыль. Он был для вас судьбы полезную указкой, и в школе жизни он вам указал на быль, когда вам жизнь была одной волшебной сказкой. Про жизнь слыхали вы сквозь сон, издалека. Воздушных областей царица молодая, вы были неземной, и над землей порхая, скользили по цветам на крыльях ветерка. Но грозный час пробил, на землю ненароком, неопытной ногой ступили вы, и вдруг на долю вашу пал удел земной недуг, и первый этот шаг был первым вам уроком. Но малодушно ли вам сетовать о том, когда он вас привел к обетованной цели, и к тайнам жизни вам он светлым был путем, и тайны эти вы душой уразумели, в страдальческие дни годины роковой, и все, что некогда в вас скрытно расцветало, прекрасной жатвою созрело под грозой. Так скорбь есть таинство и мудрости начало. Но княгиня не только самозабвенно танцевала на балах. Она после смерти мужа занялась серьезным делом — строительством дома. Дворец на Мойке она отдала сыну, а себе возводила по своему вкусу новый в литейной части. Известный архитектор Людвиг Бонштадт принялся за дело в 1852 году, а завершились основные работы в 1859 году. Журнал «Архитектурный вестник» высоко оценил творение княгини. В Петербурге с Симеоновского моста на Фонтанке по направлению к Литейному проспекту предстает глазам зрителя перспектива улицы, которая замыкается роскошно обделанным фасадом. Грандиозные формы и пропорции производят на зрителя приятное впечатление, нравятся артисту и профану, мужчине и женщине. Если некоторые детали не выдержат, может быть, строгой критики, то с другой точки зрения вся отделка вместе взятая производит эффект великолепный. Самые прихотливые фантазии женского вкуса не могли быть выполнены более удачно и более удовлетворительно. Самые изысканные условия помещения европейской дамы удовлетворены этой постройкой в совершенстве. Но самое поразительное, что княгиня после завершения строительства вовсе не осталась в Петербурге наслаждаться изысканностью и уютом нового жилища. Она внезапно решила круто изменить свою жизнь. Феликс так писал об этом новом этапе. Поссорившись с императором, она уехала за границу, обосновалась в Париже в купленном ею особняке в районе Булонь-сюр-Сен на Парк-де-Пренс. Весь парижский бомонд Второй империи бывал у нее. Наполеон III увлекся ею и делал авансы, но ответа не получил. На балу в Тюильри представили ей юного француза-офицера, миловидного и бедного по фамилии Шово. Он ей понравился, и она вышла за него. Купила она ему замок Кириолет в Британи и титул графа, а себе самой маркизы де Сер. Граф де Шово вскоре умер, завещав замок своей любовнице. Графиня в бешенстве выкупила у соперницы замок втридорога и подарила его тамошнему департаменту при условии, что замок будет музеем. У Феликса всегда истина причудливо переплетается с полетом фантазий. Новый избранник княгини не был в прямом смысле слова «беден». Другое дело, что в сравнении с Юсуповыми могли считаться нищими, пожалуй, некоторые европейские монархи. Насчет неверности молодого супруга, впрочем, Феликс не погрешил против исторической правды. Так аукнулась Зинаиде ее собственная ветреность. Муж был на 20 лет моложе нее, и как она когда-то была очарована юсуповскими бриллиантами, так он не мог устоять перед роскошной недвижимостью. Правда, у исследователей вызывает серьезные сомнения утверждение Феликса о том, что де Шово завещал средневековый замок, который Зинаида превратила в роскошный дворец, своей любовнице. Да и умер второй ее супруг вовсе не вскоре, они прожили вместе 28 лет. Последние свои годы княгиня провела во Франции. Феликс вспоминал: «Каждый год мы ездили к прабабушке в Париж. Она жила одна с компаньонкой в своем доме на Парк-де-Пренс. Поселялись мы во флигеле, соединенном с домом переходом, и в дом ходили по вечерам. Так и вижу прабабку, как на троне, в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны — княгини, графини, маркизы. Даром, что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственность манер и осанки, сидела нарумяненная, надушенная, в рыжем парике и с низки жемчужных бус. В иных вещах проявляла она странную скупость. К примеру, угощала нас заплесневелыми шоколадными конфетами, какие хранила в бонбоньерке из горного хрусталя с инкрустацией. Я один их и ел. Думаю, потому она и любила меня особенно. Когда тянулся я к шоколадкам, которые никто не хотел, старушка гладила меня по голове и говорила: «Какое чудное дитя!» Умерла она, когда ей было 100 лет, в Париже, в 1897 году, оставив моей матери все свои драгоценности, брату моему — Булонский особняк на Пар-де-Пренс, а мне — дома в Москве и Санкт-Петербурге. В прабабкином Булонском доме долго никто не жил, потом его сдали, потом продали великому князю Павлу Александровичу, а после его смерти продали еще раз. Заняла его женская школа Дюпан-Лу, где позже училась моя дочь. И снова остается удивляться легкости необыкновенной, которую Феликс проявляет, приводя цифры и факты. Умерла она не в 1897, а 4 годами раньше, и, конечно, было ей не 100 лет, а 83 года. Тоже возраст почтенный, но все же не такой, какой нарисовал ей правнук. Впрочем, Зинаида пережила не только обоих мужей, но и собственного сына.